Змей тел. За каждым окошком любец и любится. Людей на самом деле на земле немного. Вот в день воскрешения она действительно наполнится. Так и запомнилась та комната. В одном окне зима, а в другом ветки цветущей сирени подталкивают облако. Вдоль пути бутылки, но ни в одной нет записки. Железнодорожный сторож на переезде. Зипун, стоптанные вальники, барашковая шапка, два свернутых флага, красный и зеленый, под мышкой, в руках потухший фонарь. Поезд набрал скорость, стакан подъехал к бутылке. Дверь купе приоткрыта, мимо проходят.